Аура, заставляющая небеса оцепенеть, заставляющая кровь кипеть, мгновенно охватила дистрикт. Чувство страха охватило всех бойцов, которые передвигались по дистрикту, им казалось, что они тонут в удушающем море крови. Вздрогнув, Се Чжичан посмотрел на алый луч, и на его лице отразился ужас. Он ясно видел, что алый луч несется к нему. Кругом раздавался странный, безумный смех, который заставлял перепонки взрываться. Кровавый поток превратился в длинную реку, заполнив пустующее небо. Эта сумасшедшая, кровожадная, бурная волна стремилась прямо к Се Чжичану. Кровавая река была необычайно широкая и пузырилась. Этой кровавой вони было достаточно, чтобы тут же свести всех с ума. Сокрушающая ум волна, удушающая душу сила хлынула непосредственно в духовное море Се Чжичана. В один миг сознание Се Чжичана залила кровавая вода. Все перед ним было темно-алым. На мгновение он потерял контроль. Именно в это мгновение кровавая река полностью окутала его. Визгливый хохот Сюли раздавался в каждой капле крови Се Чжичана. Лян Се вышел из обломков, орудуя коротким копьем. Его тело было залито кровью, а багровые глаза смотрели на Се Чжичана. «Хочешь воспользоваться им, чтоб восстановить энергию крови?» — хихикал Сюли внутри Се Чжичана. «Ты знаешь, что если ты один раз попробовал кровь, то пути назад нет». След борьбы мелькнул валом в взгляде Лян Се. Пока он колебался, Се Чжичана скрыл кровавый кокон, а кровь медленно образовала фигуру Сюли. Сюли посмотрел на Лян Се и сказал: «Ты не такой, как и Хунчжи». Когда он ступил на ложный путь, то соблазнился им и стал уходить все дальше и дальше. Что касается тебя, то до сих пор ты был на правильном пути. Борьба во взгляде Лян Се становилась все очевиднее. Человеческая кровь поможет тебе быстро восстановить свою силу. Однако ты постепенно будешь сходить с ума, Сюли равнодушно продолжил. Если ты сконцентрируешься на себе, то саморазвитие будет медленнее, но твоя жизненная энергия будет лишена грязи и примесей. Это поможет тебе всегда контролировать свое тело. Моя кровавая дьявольская секта распалась, потому что слишком много людей выбрали неверный путь. Они решили пойти по пути, который выбрали и Хунчжи, кровавая тень и Лянь Яньцзы. Никто из них не смог противостоять искушению, которое давала человеческая кровь. Лян Се тяжело, сосредоточенно дышал. Его тело было крайне слабым, а кровь Се Чжичана могла не только восстановить его силы, но и помочь ему прорваться на следующий уровень. Теперь, когда оружейная секта была на грани жизни и смерти, ему нужна была власть. Ему нужно было стать сильнее, и он жаждал свежую кровь Се Чжичана. Едкому запаху крови, пропитавшему воздух, было трудно сопротивляться. «Выбор за тобой», — Сюли смотрел на Лян Се. Он махнул рукой, и кровавый кокон, стянувший тело Се Чжичана, упал перед ногами Лян Се. Его дыхание участилось, а глаза засветились еще страшнее, словно он превратился в кровожадного зверя. Однако спустя долгое время Лян Се постепенно пришел в себя. Он медленно закрыл глаза и сказал: «Пожалуйста, заберите его». «Ты уверен?» – загоготал Сюли. «Да», – ответил Лян Се, стиснув зубы. Сюли молча кивнул. Он схватил Се Чжичана и, превратившись в алый луч, полетел назад к пламенному вулкану. Оружейная секта. В пещере Тянь Циси поток лавы наполнил жолоб, испуская изумительное тепло. Семь печей разных размеров нагревались лавой. В них раздавалось лопанье пузырей. Пот заливал тело Цинле, словно дождь. Он быстро перемещался от одной печи к другой. Сначала один духовный материал, затем второй. Его скорость не снижалась ни на секунду. У входа в пещеру стояли ученики, принесшие духовные материалы и камни. Все это было нужно, чтобы создать бомбу глубинного уничтожения. Тянь Циси и Лянь Жоу загораживали вход, забирая у учеников духовные материалы. Еще они обращали внимание на действия Цинле. Чтобы создать бомбы глубинного уничтожения, Цинле нужна была пещера, а его собственную заняли Лин Юиши и Лин Сюань Сюань. К тому же, его пещера не подходила для того, чтобы ковать несколько артефактов одновременно. В пещере Тянь Циси было семь печей, а он много работал здесь, так что знал, как с ними обращаться. Так что он временно занял ее пещеру. На заманчиво красном лице Тянь Циси, освещенном пламенем, появился странный блеск. Казалось, она что-то поняла и снова приободрилась. «Циси, Лин Юиши и Цинле больше не будут вместе по-настоящему. Подумай об этом. Лин Юиши – часть темной долины и ученица Чжоулю. К тому же, она очень уважает эту старую ведьму. Подумай о войне, которая идет сейчас. Лули в плену вместе с Ши Цзиньюном. Чжулю по-прежнему атакует одни из городских ворот. Это может вызвать много проблем у Цинле и Лин Юиши. Просто наблюдай. Безусловно, у них случится конфликт. Осмелюсь сказать, что они не смогут его разрешить. Цыси, ты лучше по всем параметрам. Ты боишься проиграть Лин Юиши? Тянь Цыси обдумывала советы Лянь Жоу. Она смотрела, как Цинле кует артефакт, и ее взгляд становился все увереннее. Мы с ним – лучшая пара. Когда мы ковали, нас окружало молчаливое понимание. Такого рода понимание говорит о том, что наши сердца и души слились воедино. Изящные руки Тянь Цыси сжались в кулаки. «Тянь Цыси, я не могу справиться сам, не могла бы ты мне помочь?» Вдруг спросил Цинле. «Конечно», – оживилась Тянь Цыси. Небо потемнело. У городских ворот, ведущих в Дистрикт Огня, стояли Се Цзинь Сюань из темного зала и Цао Сюаньжу. Иногда подчиненные Цао Сюаньжу атаковали ворота. Он уважал решение Се Цзинь Сюань. Се Цзинь Сюань сказала ему, что Се Чжичан сейчас сражается с Лян Се в Дистрикте Огня. Так что Цао Сюаньжу терпеливо ждал, чем закончится битва между Се Чжичаном и Лян Се. Только тогда он поймет, что делать дальше. «Эта жуткая дьявольская аура принадлежит Лян Се, а сейчас», – зашептал Лян Чжун, оседлавший глубинного зверя пустоты. Ужасающая кровавая аура Сюли покрыла больше половины города. Даже Лян Чжун, Се Цзинь Сюань и Цао Сюаньжу, находящиеся за пределами города, ощущали это. Сейчас ауры не было. Лян Чжун задумался, а затем сказал: «Мисс, новостей до сих пор нет. Может, что-то случилось?» Се Цзинь Сюань нахмурилась. Она гладила кулон, пытаясь связаться с Се Чжичаном. Пыталась она довольно долго. Постепенно мрачнее, она, наконец, ответила. Дядя не отвечает. Взгляды у всех тут же изменились. Чжулю, Фэньлин и остальные бойцы Долины Семи Врагов, Небесных Гор и Фиолетового Моря собрались вместе. Все они отошли от городских ворот и скопились возле ворот, ведущих в Дистрикт Огня, потому что слышали, что здесь боец из Небесного Союза. Они надеялись, что Се Чжичан сможет спасти заложников, а они смогут смело выбить ворота. Нашему Ши Цзиньюну из Долины Семи Врагов отрезали палец, Уто отрезали палец, Су Цзыи натрубили палец. Прибыв, Чжулю, Чжилю и Фэньлин сразу все рассказали Се Цзинь Сюань. Их лица были мрачными и хладнокровными. Дядя не отвечает. «Я ничего не знаю про ситуацию в городе», — Се Цзинь Сюань чуть изменилась в лице. Она не ожидала, что оружейная секта решится на хоть немного жестокие шаги. Она постепенно начинала что-то понимать. Несколько призрачных птиц вернулись со стороны пламенного вулкана. Они приземлились на плечо Лян Чжуна. Сначала тот внимательно слушал, а потом в ужасе закричал: «Цинле в оружейной секте! Мои птицы узнали Цинле, они видели его там! Цинле, Цинле!» Се Цзинь Сюань, Чжо Цань, Тумо, Ту Цзе и остальные засомневались, услышав слова Лян Чжуна. «Кто такой Цинле?» – спросил кто-то. «Цинле из города Ледяного Камня», – фыркнули в ответ. «Парень из города Лин», – фыркнула Чжулю. «Этот ублюдок в оружейной секте? Когда-то он был женихом моей ученицы, так что 4 года назад я могла издалека рассмотреть его. Он всего лишь сопляк. Он убил духа теня и всю семью Ду», – крикнул Ту Цзе. «Он всего лишь боец натального измерения. Кого он может убить?» – с презрением спросила Чжулю. «Не стоит так много говорить о Цинле», — перебил Чжилю. «Важнее узнать про владельца магазинчика Ли. Он сейчас в оружейной секте. Насколько я знаю, даже Юань Цань не смел тогда возразить ему. Этот человек – корень проблемы. Да, Ли Му требует внимания. Что касается ученика павильона туманности, то о нем даже говорить не стоит», — сказала Фэньлин, подчеркивая важность слов Лян Чжуна. Все с надеждой смотрели на Лян Чжуна, надеясь узнать что-то новое о Ли Му. Все, кроме Ту Цзе и Чжо Цань, забыли о Цинле. Лицо Лян Чжуна стало странным, он тяжело произнес: «Призрачные птицы не нашли никого, похожего на Ли Му, так что я не знаю, там он или нет. Однако я должен рассказать все. Человеком, который отрезал пальцы Уто, Ши Цзиньюну и Су Цзыин, был Цинле». У всех перекосились лица. «Цинле, как он осмелился? Да кто он такой?» — в гневе крикнула Чжулю. «Как он может отдавать приказы?» — спросила Се Цзинь Сюань, запутавшись. Лян Чжун горько покачал головой. «Не знаю. Он сделал это на глазах у мастера оружейной секты трех преподобных. Боюсь, что у него есть статус в оружейной секте. Странно, очень странно. Цинь Бин — это и есть Цинле. Инсинжени преподобные считают его будущим оружейной секты», — вдруг вмешался Юань. Его взгляд содержал самые разные эмоции. Глава 217. Вещь, которая может изменить ход событий. 7 металлических шаров, светящиеся голубым, лежали на столе в пещере Тяньциси. Они источали тягучие волны энергии грома. Пот пропитал шелковые и красно-розовые одежды Тяньциси, облепив ее сладострастное тело, ее соблазнительные формы. Яркими глазами она смотрела на 7 металлических шаров. С большим интересом она спросила: «Это бомбы глубинного уничтожения?» Ляньжоу, охранявшая вход в пещеру, тоже была полна любопытства. Такой же маленький шарик превратил кровавую тень в фарш. Коснувшись шаров пальцем, Цинь Ли ощутил рябь грома внутри них. Он ответил: «Они станут бомбами только после того, как я впишу диаграмму, пока они не закончены». Внутри шаров была запечатана ужасающая рябь грома и молнии. Всего одна искра, и эта энергия взорвется, освободив поразительное количество силы. Глаза Цинь Ли сияли. Этого следовало ожидать от оружейной секты. Они не только прислали нужные материалы, но и ценные сердца зверей. 6 сердец зверей небесного грома и 4 сердца крылатых громовых орлов лежали в ряд. И зверь небесного грома, и крылатый громовой орел были животными третьего ранга и превосходили ледяного питона. Важнее всего было то, что энергия грома этих животных была намного чище, чем энергия ледяного питона, который получал ее лишь после мутации. Конечно же, они лучше подходили на роль основных материалов для изготовления бомбы. Среди доставленных материалов он обнаружил даже сердце змеи темной луны. Змея темной луны была толстой, словно 3 пальца, и достигала 2 метров в длину. Все ее тело покрывали странные перекрестья, скрывающие невероятную энергию грома и молнии. Это было животное 4-го ранга. Змея темной луны по силе была равна бойцу пустого мира. К тому же, ее сердце было редким материалом. Даже Цинь Ли, который крайне спешил, подпрыгнул от испуга, увидев его. Принесенного было слишком много для бомб глубинного уничтожения. Остатки он мог использовать для саморазвития. Материалов достаточно. Ляньжоу выглянула наружу. Преподобный сказал, что в хранилище еще много материалов. Если тебе нужно будет больше, то он пришлет учеников. Достаточно. Уже присланных материалов хватит на 30 бомб. Больше нет необходимости. Цинь Ли был действительно изумлен. Он по-настоящему понял, что оружейная секта действительно могущественная сила черного железа, знаменитая своим богатством. Ему принесли гораздо больше духовных материалов, чем было необходимо. Он понял, что если останется в оружейной секте, то сможет использовать эти ресурсы, чтобы повысить мастерство и бойца, и ремесленника. Я впишу диаграмму. Когда она будет запечатана в шарах, бомбы будут готовы. Цинь Ли тяжело вздохнул. Сестры, пожалуйста, оставьте меня одного и охраняйте дверь. Не позвольте никому помешать мне. Хорошо, сосредоточься на диаграммах, улыбнулась Тянь Циси, а затем направилась к выходу. Прежде чем застыть у двери, она обменялась взглядом с Ляньжоу. Цинь Ли заперся изнутри. Он прикоснулся светящимся кончиком пальца к бомбе глубинного уничтожения. У него было достаточно опыта, чтобы сделать это снова. В городе ледяного камня он успешно выковал бомбу. На этот раз задача казалась такой простой. Где Цинь Ли? Трое преподобных, освещенные лунным светом, лично пришли к пещере. Всех интересовал прогресс Цинь Ли. Объекты уже сделаны, а сейчас он вписывает диаграммы, сказала Тянь Циси, отвесив поклон. Вписывает, кивнул Ло Чжичан. Это самый важный этап. Малейший недостаток может превратить все усилия в прах. Он говорил, что уже ковал бомбу глубинного уничтожения. Кажется, вписывать диаграммы он тоже умеет. Не знаю, те ли это бомбы, о которых говорил Сюли. Если это они, то их сила будет экстраординарной, сказал Цзян Хао. Мы должны заново расставить приоритеты. Мы должно больше внимания уделять одноразовым предметам. Если это увеличит мощь секты, то в будущем мы должны снабжать ими всех наших учеников, крикнул Фань Ци. Обычно ремесленники брезговали тратить материалы на вещи одноразового использования. Они считали, что это пустая трата времени, которая не прибавит опыта в ковке. Фиолетовое море, небесные горы и долина 7 врагов прекратили атаки. Чэнь Пин появился возле них, словно призрак. Они боятся, что мы сойдем с ума, поэтому остановились. Ло Чжичан обменялся взглядами с другими. Лица у них перекосились. Как и следовало ожидать, их можно лишь запугивать. Мир только распаляет их злобу, крикнул Фань Ци. Кажется, Цинь Ли поступил правильно. Его методы кровавые, но эффективные, кивнул Цзянхао. «Я не знаю, где Се Чжичан», – озабоченно сказал Ло Чжичан. «Где Цинле?» – раздался у подножия голос Сюли. Все посмотрели вниз и обнаружили, что Сюли, принесший кровавый кокон, стоит на площади с колоннами и зовет старейшин внутренней секты. «Он создает бомбы глубинного уничтожения», — ответил второй старейшина Тянь Таньлин. «Хе-хе, если это и в самом деле они, то будет весьма интересно», — улыбнулся Сюли. «Если делать их в массовом порядке, то вы сможете обойти даже две силы меди. Хе-хе, их можно даже носить с собой». Сюли считал, что у оружейной секты не будет надежды, если они не начнут применять нечто новое. Оружейная секта не могла одолеть две силы меди. Ему казалось, что бомба глубинного уничтожения – великое оружие, которое может изменить ситуацию. Если только то, что создает Цинле, действительно окажется детищем прародителя-разрушителя. Превратившись в алый луч, Сюли появился у входа в пещеру Цинле, проявив к бомбам заметный интерес. «Я захватил бойца, которого отправили силы меди», – объяснил Сюли, посмотрев на кровавый кокон, лежащий на площади. Ло Чжичан и преподобные сдержанно поклонились, выражая благодарность. Сюли это не беспокоило, он даже не посмотрел на них. У него повадки великого ремесленника, глаза Сюли вспыхнули кровавыми. Казалось, его взгляд проникает сквозь каменную дверь. «Бомба глубинного уничтожения действительно может помочь оружейной секте?» — вдруг спросила Лянь Жоу. Сюли кивнул. «Если их много, то врагу можно нанести тяжелый урон. Однако их сила тесно связана с классом духовных материалов, количеством энергии грома в основных материалах и мастерством ремесленника. Даже настоящие бомбы глубинного уничтожения отличаются друг от друга». «Насколько отличаются?» — спросила Лянь Жоу. «Самая слабая может убить только бойца натального измерения, а самая сильная...» — ужас промелькнул во взгляде Сюли, и он глухо сказал: «Самое сильное может разрушить душу бойца завершенного мира». «Завершенный мир», — воскликнули в унисон преподобные и резко побледнели. Он не очень-то верили словам Сюли. На Багровом континенте не было ни одного бойца, прорвавшегося на завершенный мир. Неужели одна бомба глубинного уничтожения могла разрушить душу бойца завершенного мира? Преподобные были изрядно шокированы. Скажем так, если бы ее создавал лично праотец-разрушитель, то один взрыв мог бы отправить обе силы меди в небытие. «Взрыв одной бомбы мог бы стереть их с лица земли», — воскликнул Сюли. «Все бойцы погибнут, потеряв шанс возродиться. Небесный гром уничтожит все крупицы души вокруг. Если человек не сможет залатать собственную душу, то потеряет шанс улучшить ее». Слова Сюли напугали всех бойцов. Именно в этот момент Цинле, покончивший с артефактами, открыл дверь. Он вынес бомбы углубленного уничтожения с только что вписанными диаграммами. Только что закончил их делать. «Не знаю, те самые это бомбы или нет. Сюли, вы можете подтвердить это?» «Подтвердить?» — покачал головой Сюли. «Я не ремесленник. Я не могу определить по их виду, настоящие ли это бомбы». «Тогда как мы можем это проверить?» — изумился Цинле. «По силе взрыва, конечно», — буднично сказал Сюли. «Сила взрыва». Цинле кивнул и посмотрел на Сюли. «Ладно, давайте взорвем одну и проверим, тот ли это артефакт. Назад, идем назад, подальше от секты», — вдруг закричал Ло Чжичан. «Тогда давайте пойдем на задворки». Цинле схватил бомбу и зашагал туда, где обучали бойцов кровавого копья. Глава 218. «Вы слишком слабы». Глубоко в ночи над огромным болотом поднимались светящиеся разноцветные нити ядовитых миазмов. Свет луны окрашивал это болото во всевозможные цвета. Это были ядовитые болота, круглый год окутанные ядовитым туманом. Почти вся вода в болоте была заражена сильным ядом. К тому же, эти яды были таким, что их действия не могли вынести даже бойцы. Если человек не изучал искусство яда, не был особенным или не умел распознавать все ядовитые объекты, он не осмеливался заходить в эти места. Темно-зеленые пузыри, ядовитые испарения, зеленые цветы, плавающие на поверхности болота, заросшего ядовитыми склизкими травами. И в это болото упал вращающийся металлический шар. Он попал во внутреннюю часть болота. Страшная ударная волна прошла по болоту, словно родившись в глубине земли. Болото взволновалось, пошло волнами, куски земли свирепо взлетели в воздух. Ядовитая жидкость пролилась, словно дождь, заполнив все пространство. Темно-зеленые ядовитые испарения, неизменно сохраняющиеся здесь уже много лет, после ужасающего взрыва чудесным образом рассеялись. Неглубокое болото стало дивным глубоким озером, достигающим нескольких метров в глубину. Многочисленные ядовитые насекомые, не имеющие названия, и другие похожие существа всплыли в грязи. Каждое насекомое, каждое животное в радиусе 500 метров было мертвым. 500 метров. Цинле, Лочжичан, Мохай и остальные в полном ступоре смотрели на место взрыва. Лочжичан, Мохай, Тянь Циси и Лянь Жоу были не в силах скрыть свой шок. Такой силы не выдержат даже бойцы пустого мира. Взволнованно сказал Лочжичан. Это намного лучше, чем победа над тяжело раненым кровавой тенью, уверенно сказала Фэнь Жун. Цинле прищурился. Он был взволнован, его напугала разрушительная сила бомбы бездумного уничтожения. Это была в 3 раза сильнее той, что он делал в первый раз. Безусловно, она могла убить бойцов завершенного мира и преподать урок бойцам пустого мира, и они его не забудут всю оставшуюся жизнь. Как и сказал Сюли, для изготовления бомбы нужны были материалы высшего класса, особенно основные материалы. Сердце небесного зверя было сильнее сердца ледяного питона, так что мощь резко возросла. «Основной материал – сердце животного 3-го ранга?» – спросил Сюли, чтобы убедиться. «Сердце небесного зверя. И это еще не все», – честно сказал Цинле, – «там всего 1/3 его сердца. Значит, ты не ошибся, и это действительно бомба глубинного уничтожения», – изменился в лице Сюли. «Если она взорвется рядом с бойцами пустого мира, то сильно травмирует или даже убьет их. Если основной материал будет лучше, а твой навык ковки выше, и ты объединишь сердца животных 4-го и 5-го ранга. Сюли сделал паузу и сказал, только тогда бомба сможет уничтожить бойца завершенного мира. Если сможешь сделать бомбу с сердцем животного 6-го ранга, то усмиришь силы меди. У Цинле тут же загорелись глаза. Лочжичан и остальные взбудоражились, завидев проблески надежды. Как правило, бомба с сердцем животного 3-го ранга может убить животное 4-го ранга или бойца пустого мира. Бомба с сердцем животного 4-го ранга может убить животное 5-го ранга и бойца завершенного мира и выше, сказал Сюли с большой долей уверенности. Конечно же, если бомба взорвется рядом с ними. Вдруг Цинле начал хихикать. Не будь слишком оптимистичным, пока это вершина твоих навыков в ковке, напомнил Сюли. Цинле продолжал посмеиваться. Если есть надежда, то мне ни о чем беспокоиться. Настанет день, когда я смогу сделать бомбы, которые уничтожат силы меди. Боюсь, он никогда не настанет, усмехнулся Сюли, тебе не дадут столько времени. После того, как Сечжичан попал в плен, даже мне лучше избегать тех, кто придет со следующей волной. После этих слов все помрачнели. Я вернусь в пещеру, чтобы дальше делать бомбы. Господин Сю, вы можете просить у него лекарства и материалы, которые нужны вам, чтобы восстановить силы, Цинле указал на Лочжичана. Лочжичан поклонился и почтительно сказал, пожалуйста, пользуйтесь материалами оружейной секты. Благодарность мелькнула в алых глазах Сюли. Он кивнул, хорошо. Перед тем, как Цинле ушел, Сюли сказал, после ковки ты должен попытаться увеличить свою силу. Если сможешь в ближайшее время прорваться в отраженный мир, оружейная секта сможет избежать опасности. Что вы имеете в виду? Цинле был озадачен. Сюли хихикнул. Я говорил, что расскажу тебе тайну, тайну о колоннах. Ты слишком нетерпелив. Если хочешь использовать эти колонны, ты должен быть, по крайней мере, в отраженном мире. Все пораженно смотрели на Сюли. Эти колонны могут спасти оружейную секту, взволновался Цинле. А вместе с бомбами они могут сделать оружейную секту неуязвимой. Тебе лишь нужно прорваться в отраженный мир. Только ты смог оживить все 12 колонн. Только ты сможешь воспользоваться их чудесами, кивнул Сюли. Цинле, взволнованно крикнул Лочжичан. Цинле развернулся к пламенному вулкану. Я возвращаюсь в пещеру. Отведите меня в хранилище оружейной секты. Позвольте найти там что-нибудь хорошее. Ха-ха, если я верну хотя бы 80% своей силы, то гарантирую, что оружейная секта останется целой и невредимой, высокомерно сказал Сюли. Ответите его к хранилищам материалов, сказал Лочжичан. У ворот, ведущих в оружейную секту, Се Цзинь Сюань сжимала в руке кулон, пытаясь связаться с Сечжичаном и взять ситуацию в свои руки. Люди из темного зала, долины семи врагов, небесных гор, темной башни и фиолетового моря столпились возле нее. Они ждали новостей. Все знали, что Туси из 8 храмов погиб ужасной смертью от руки Лян Се. Когда Сечжичан перестал отвечать, все помрачнели. Они ощутили всю загадочность оружейной секты. Ли Му здесь. Вот о чем все думали. Фэнь Лин, Чжи Лю, Чжулю и остальные предполагали, что раз в городе появился Цинле, то рядом должен быть и Лиму. Год назад, в городе Ледяного Камня, Лиму всех поразил, а Юань Цань мог лишь сдерживать гнев. Все считали Лиму бойцом, прорвавшимся за пределы пустого мира. Ходили слухи, что снежный волк, проследовавший за Лиму, был животным пятого ранга. Это означало, что Лиму очень и очень силен. Так думал каждый. Мы уже отправили сообщение Небесному Союзу и 8 храмам. Они согласны на экстренную встречу и в ближайшее время примут меры, сказала Чжулю. В оружейном городе Лиму даже не стоит пытаться. Он, безусловно, силен. Если с ним снежный волк, то профессионалы Небесного Союза и 8 храмов должны напасть первыми, сказал Цао Сюаньжу из темного зала. Ночь прошла в безмолвии. На следующий день на плечо Лян Чжуна приземлилась призрачная птица. Закрыв глаза, Лян Чжун слушал ее, а затем его лицо перекосилось. Он крикнул Се Цзинь Сюань. «Ваш дядя тоже в плену и сейчас находится на площади оружейной секты. Все его тело, кроме головы, затянуто кровавым коконом». Услышав это, все окончательно убедились, что Лиму в городе. Их боевой дух заметно упал. На хладнокровном лице Се Цзинь Юсань появился намек на гнев. Подумав, она сказала, «Я пойду в оружейную секту, мисс», — воскликнул Лян Чжун. «Если сектой командует Цинь Ле, не думаю, что он навредит мне». У нее было непонятное выражение лица, если честно, я должна ему аж дважды. В каменном лесу Цинь Ле помог ей убить пожирателя душ. Полгода назад он помог ей убить Лян Шаина. «Я встречусь с Цинь Ле», — сказала она. Затем она спешилась с глубинного зверя пустоты и пошла к воротам. У ворот она сказала, «Это Се Цзинь Сюань из ДВД темного зала, и мне нужно войти в город, чтобы встретиться с Цинь Ле. Пожалуйста, сообщите ему, мастер, мы». Чжо Цань и Ту Цзе с надежной посмотрели на Цао Сюаньжу. Тот замер, а затем сказал, «Нынешний Цинь Ле совсем не похож на того Цинь Ле, которого вы знали. Будьте осторожны. Спасибо за заботу, мастер». Ту Цзе поклонился и подошел к Се Цзинью Сюань. Он закричал, «Ту Цзе просит встречи с Цинь Ле. Пожалуйста, сообщите ему об этом. Скажите, что я, Чжо Цань, тоже хочу увидеть его. Мастер Цинь несет ответственность за оружейную секту. Кто вы такие?» Тон Цзиньхуа прибыл сюда от ворот, которые ведут в Дистрикт Ветра. Над городской стеной возникло его хладнокровное лицо. «Если хотите всего лишь встретиться, то это невозможно. Он может встретиться лишь с Юдаем, гроссмейстером темного зала, и мастером небесных гор». Тон Цзиньхуа холодно фыркнул. «А что касается вас, то вы слишком слабы, мастер Цинь». Каждый, услышавший эти слова, был поражен. Год назад Цинь Ле был простым бойцом павильона туманности в городе Ледяного Камня. И всего за год он стал мастером оружейной секты, предводителем силы черного железа. Услышав это, все ощутили тяжесть на сердце. Глава 219. «Старый друг, вы слишком слабы». Се Цзинь Сюань, Ту Цзе и Чжо Цань замерли на месте от удивления. Их статуса было недостаточно. Оружейная секта была самой необыкновенной силой. Они были силой номер один. И из-за богатства, и из-за кровавого копья. Если бы война велась один на один, то никто из пяти сил не смог бы быть достойным противником оружейной секты. Кроме длительной истории, у оружейной секты было много накопленных ресурсов и потенциал, которого остерегались даже 8 храмов и Небесный Союз. И Цинь Ле, новый мастер оружейной секты, по статусу был равен командирам пяти сил. Лишь мастер Фиолетового моря, мастер Небесных гор и гроссмейстер темного зала были достаточно квалифицированы, чтобы поговорить с Цинь Ле. Се Цзинь Сюань была слишком слаба. Ту Цзе и Чжо Цань были еще слабее. «Пожалуйста, сообщите ему. Если он не захочет встречи, то это его решение. Если он не захочет встречи, то я не буду настаивать на этом». Холодно нахмурилась Се Цзинь Сюань. «Можете арестовать меня, если я войду в город. Я не буду для вас угрозой, мисс», — воскликнул Лян Чжун. Се Цзинь Сюань подняла голову и посмотрела на Тон Цзиньхуа. Она проигнорировала крик Лян Чжуна, а взгляд ее был твердым. Ту Цзе и Чжо Цань стало неловко. Они выжидающе смотрели на Тон Цзиньхуа, надеясь, что он все же впустит их. Через некоторое время Тон Цзиньхуа кивнула и холодно сказал, «Учитывая ваши отношения с мастером Цинем, я впущу некоторых, чтобы уладить этот вопрос. Это будет его решением». Се Цзинь Сюань слабо поблагодарила его и безучастно застыла у входа в оружейный город. «Почему вы хотите увидеть Цинь Ле?» — спросил помрачневший Тумо, бывший мастер павильона туманности. Он больше непосредственный ученик павильона туманности. Он командир оружейной секты. Тот факт, что оружейная секта смогла убить Туси и захватить сечь Жичана, говорит о том, что их полномочия не ограничены. Не говоря уж о том, что темный зал и оружейная секта всегда конфликтовали. Что вы сделаете, когда придете туда? Второй мастер Цао Сюаньжу обернулся и посмотрел на них. Его взгляд был немного странным. На самом деле у нас нет определенных мыслей. Мы просто хотим убедиться, что это действительно он, пробормотал Чжо Цань. Я просто хочу увидеть его и узнать, что с ним, воскликнул Ту Цзе. Второй мастер темного зала Цао Сюаньжу вдруг улыбнулся и подошел к Ту Цзе и Чжо Цань. Посмотрев на них, он понизил голос. «Если вы убедите его сдаться и отдать ресурсы оружейной секты Небесному Союзу», голос Цао Сюаньжу стал еще ниже. «Тогда Цинь Ли не только выживет, но и займет хорошую должность в темном зале. Цзе, Цань, вы ведь знаете, что Небесный Союз и 8 храмов хотят уничтожить оружейную секту. Она не переживет эту войну. Если вы хотите для него только хорошего, то вам лучше убедить его сдаться», поддержал Чжо Ду. На лицах Ту Цзе и Чжо Цань виднелась горечь. Они слишком хорошо знали Цинь Ли. Они знали, что он ни за что не сдастся, не предаст секту ради собственной безопасности. Они хорошо знали, что в крови Цинь Ли бушевало неистовство, и если он сойдет с ума, то будет ужасно страшным. Они могли бы поверить в то, что он действует безрассудно, но не могли поверить, что он предаст оружейную секту. Они знали, что не стоит даже пытаться убедить его. Горячий солнечный свет залил пламенный вулкан. Пещера открылась, и в дверях появился сильно уставший Цинь Ли. «Как дела? Сколько ты сделал за ночь?» — с любопытством спросила Лянь Жоу. Цинь Ли указал себе за спину. На нефритовом столе лежали 6 бомб глубинного уничтожения. В каждой из них была скрыта невероятная энергия грома и молнии, а каждую бомбу украшал ломаный зигзаг. Они все с диаграммами, засияли глаза Тянь Циси. «Да, я потратил целую ночь, чтобы вписать диаграммы», Цинь Ли размял шею и замахал затекшими руками, медленно расслабляя тело. 6 бомб были достаточно мощными, чтобы уничтожить бойцов пустого мира и ранить бойцов завершенного мира. Но это было недостаточно, чтобы переломить ситуацию. Когда дневной свет начал гаснуть, он создал новую бомбу, используя сердце змеи темной луны. Согласно словам Сюли, такая бомба могла уничтожить животное 5-го ранга или бойца расколотого мира. Именно поэтому он хотел испытать ее. Однако когда он поместил бомбу в печь, дополнительные материалы не выдержали, и неистовая энергия грома и молнии разорвала бомбу вдребезги. Если бы не крепкие стенки печи, она бы взорвалась тоже. Сюли был прав. Его текущего навыка хватало лишь на бомбы с сердцем животного 3-го ранга. Он только усложнит себе жизнь, если будет пытаться создать бомбу углубленного уничтожения высшего класса. Усиленный основной материал должен был сочетаться с усиленным дополнительным материалом, большим количеством энергии, лучшим навыком ковки и лучшей диаграммой. Цинь Ли отставал по всем параметрам. «Могу я посмотреть на диаграмму?» — жадно посмотрела на него Тянь Циси. Лянь Жоу тоже хмыкнула и спросила: «Цинь Ли, покажи, а, как ты соединил диаграммы?» Цинь Ли едва заметно нахмурился. Диаграмма, которую он вписал, состояла из основных диаграмм. Однако они отличались от диаграмм, которые использовались в современности. Согласно словам Ин Синжэня и Мохая, это были древние диаграммы. Тянь Циси видела собирающую табличку и, конечно же, диаграмму внутри нее. Так что она сразу поймет, что табличку создал не Лиму. 4 древние диаграммы всплыли в его сфере души. Однажды дедушка наказал ему ни с кем не делиться тем, что хранится в его сфере души. Поэтому он колебался. Подумав, он сказал: «Мне очень жаль. Этой схеме меня научил старец. Он не хотел, чтобы я кому-то ее показывал». «Лиму, верно? Лиму, который создал собирающую табличку». Тянь Циси все было понятно. «Это древняя диаграмма, не так ли?» «На самом деле, мы уже давно догадались». На мгновение остолбенев, Цинь Ли кивнул. «Я знаю», Тянь Циси говорила немного скорбно, но не давила. «Если хочешь сохранить ее в тайне, то зашифруй ее. Есть много методов шифрования. Ты можешь сделать так, что посторонние не смогут изучить эту диаграмму». «Шифрование». Загорелись глаза Цинь Ли. Он уже слышал о таком. Он знал, что многие ремесленники недолюбливали тех, кто пытался изучить их диаграммы. Именно поэтому они зашифровывали диаграммы. Шифр не повлияет на действие артефакта, но не пропустит нити сознания чужих людей и не даст рассмотреть основные компоненты диаграммы. Великие ремесленники всегда защищали свои секреты. Это была распространенная практика. Мастер Цинь, старейшина Тонь просил сообщить, что возле дистрикта огня стоят три человека, которые хотят с вами встретиться. Они говорят, что вы знакомы. Их зовут Се Цзинь Сюань, Ту Цзе и Чжо Цань. Ученик внешней секты с опущенной головой и смиренным взглядом вошел в пещеру. Тон его был несколько странным. Се Цзинь Сюань, Ту Цзе, Чжо Цань. Цинь Ле был поражен. Подумав немного, он спросил: «Моя личность обнародована?» «Да, все знают, что вы управляете оружейной сектой», — тихо ответил ученик, так и не поднимая головы. Цинь Ле с удивлением посмотрел на него и, не колеблясь ни минуты, спросил: «Ты Тянь Цзиньхао?» Ученик наконец поднял голову и горько улыбнулся. Это был Тянь Цзиньхао. Больше года назад он, и Юань, Лян Шаоян и Ауин Цзинь Цзинь сдавали экзамены, а сам он пытался выгнать Цинь Ле из очереди. После чего Цинь Ле бросил его на землю. Тянь Цзиньхао долго хотел отомстить Цинь Ле, однако сначала Цинь Ле выбрала Тянь Циси, затем он стал учеником внутренней секты, а потом убил Лян Шаоина у всех на глазах, оживил все 12 колонн. Цинь Ле прошел долгий путь и стал мастером оружейной секты, а Тянь Цзиньхао до сих пор был Тянь Цзиньхао. Он до сих пор был учеником внешней секты. «Я был так слеп раньше. Надеюсь, мастер простит мне мои ничтожные грехи», — горько улыбнулся Тянь Цзиньхао. «Ты пришел из темного зала. Почему старейшина Тонь доверяет тебе?» — спросил Цинь Ле. «Я не Лян Шаоян и даже не Ауин Цзинь Цзинь. У меня нет поддержки в темном зале, никто не уделяет мне внимания. В темном зале я всего лишь посредственный ученик, которого иногда охватывает гнев. На самом деле время, проведенное здесь, было хорошим временем», — объяснил Тянь Цзиньхао. Цинь Ле кивнул. Он сказал: «Скажи старейшине Тоню, чтобы их привели в секту. Скажи, что я хочу их видеть. Помни, что к ним надо относиться с уважением. Не заковывайте их». «Есть». Тянь Цзиньхао поклонился и вышел из пещеры. Час спустя, у входа в дистрикт огня раздался хладнокровный голос Тонь Цзиньхуа: «Мастер Цинь приглашает вас в оружейную секту. Он приказал мне не заковывать вас и относиться к вам с уважением». Ту Цзе и Чжо Цань, переглянувшись, облегченно вздохнули. «Он все еще старый добрый Цинь Ле», — подумали оба. Се Цзинь Сюань лишь кивнула, прежде чем войти в открывшиеся ворота. Тянь Цзиньхао вел их к оружейной секте. Глава 220. Перерыв в переговорах. В приемном зале оружейной секты. Мастер Цинь внутри. «Пожалуйста, заходите». Тянь Цзиньхао подвел трех людей к двери, поклонился и открыл ее. Се Цзинь Сюань, Ту Цзе и Чжо Цань тут же вошли в приемный зал. Комната была очень широкой. Толстые колонны из изысканных камней тянулись далеко вверх. Цинь Ле стоял справа от одной из колонн. Он был одет в черную боевую униформу, а на его лице застыло спокойное выражение. «Цинь Ле!» — в унисон закричали Ту Цзе и Чжо Цань. «Брат Ту! Сестра Цань!» Взгляд Цинь Ле наполнился волнением. Ту Цзе и Чжо Цань стремительно ринулись к нему, раскинув руки для объятий. Однако они вдруг остановились. Они вспомнили про экстраординарный статус, который сейчас был у Цинь Ле. В их позах появился намек на неловкость. Цинь Ле, широко улыбнувшись, сам шагнул к ним, после чего хлопнул Ту Цзе по плечу и крепко обнял Чжо Цань. Он воскликнул: «Я все тот же, я тот же мальчик, которого вы встретили на одиночном хребте». И Ту Цзе, и Чжо Цань крепко обняли Цинь Ле, чтобы выразить переполняющее их сердца волнение. «Как ты сбежал в оружейную секту, как стал ее мастером?» — вскрикнул Ту Цзе. «Ты пришел в оружейную секту после того, как покинул город Ледяного Камня год назад. Ты взял имя Циньбина?» — спрашивала Чжо Цань. «Это долгая история», — покачал головой Цинь Ле. «Брат Ту, сестра Цань, давайте отложим воспоминания на потом. Позвольте мне сначала узнать, с какими намерениями пришла мисс Се». «Хорошо», — Ту Цзе и Чжо Цань кивнули, после чего послушно уселись в мягкие кресла, стоящие в отдалении. «Мисс Се», — Цинь Ле вдруг перестал улыбаться и посерьезнел. Он указал на стул. «Садитесь, пожалуйста». Во взгляде Се Цзинь Сюань появилось смятение. Кивнув, она равнодушно села, затем перешла к делу. «Цинь Ле, я не думала, что ты окажешься Циньбином». Цинь Ле улыбнулся и промолчал. «Ты помог мне убить Лян Шаоина, позволив мне с Лян Чжуном без проблем сбежать. Так что я должна поблагодарить тебя». На хмуром, хладнокровном лице Се Цзинь Сюань почти не было эмоций. «Я попросила Лян Чжуна отправить тебе письмо, чтобы сообщить о катастрофе, которая ожидает оружейную секту, и о том, что кровавая тень собирается убить тебя. Так почему ты до сих пор здесь? Пока восемь храмов и Небесный Союз раскрывали свои планы, Се Цзинь Сюань узнала о дальнейшей судьбе оружейного павильона. До того, как пять сил объединились, она попросила Лян Чжуна написать письмо Циньбину, чтобы тот как можно скорее сбежал из оружейного павильона. Она сделала это, чтобы отплатить за убийство Лян Шаина и спасти жизнь Циньле. Но Циньле не только не сбежал, а даже стал мастером оружейной секты. Я остался, потому что думал, что могу сбежать в любой момент. Но потом случилось кое-что неожиданное, честно сказал Циньле. Несмотря на это, я должен поблагодарить вас за письмо дяди Чжуна. Се Цзинь Сюань нахмурилась. После долгой паузы она кивнула и сказала: «Давай поговорим о делах». «Хорошо», — кивнул Циньле. «Если ты действительно командуешь оружейной сектой, то надеюсь, что ты освободишь моего дядю, Се Чжичана. Если он останется цел и невредим, я, учитывая то, что ты два раза мне помог, вернусь в семью Се и попрошу отца повлиять на планы Небесного Союза», — серьезно сказала Се Цзинь Сюань. Циньле уже знал от Ло Чжичана, что Небесный Союз состоял из трех крупных семей. Семьи Се, семьи Сунь и семьи Не. Патриархи трех семей по очереди управляли Небесным Союзом. Сейчас во главе Небесного Союза стоял патриарх семьи Сунь, Сунь Юй, а отец Се Цзинь Сюань, Се Яянь, тоже был патриархом. Семья Се, семья Сунь и семья Не вместе воплощали в жизнь планы Небесного Союза. Любые сильные перемены происходили с согласия трех патриархов. Семья Се была одной из великих семей, обладала абсолютной властью и могла влиять на решения Небесного Союза. Если Циньле отпустит Се Чжичана, она вернется в семью Се и попросит его изменить отношение Небесного Союза к оружейной секте. Ту Цзе и Чжо Цань были удивлены. Они не знали, что связывает Се Цзинь Сюань и Циньле, и почему она с таким усердием идет ему навстречу. Каким будет самый лучший результат для оружейной секты, если Небесный Союз изменит свое решение? Спросил Циньле. Се Цзинь Сюань на мгновение задумалась, прежде чем ответить. Старейшины и ученики внутренней секты будут в безопасности. В безопасности будет часть бойцов внешней секты. Старейшина Мохай, наверное, станет частью восьми храмов, а мы, семья Се, примем Лян Се, хотя какое-то время ему придется скрывать свою личность. Старейшины и ученики внутренней секты будут распределены по пяти силам, а богатство, артефакты и духовные материалы оружейной секты поделят между собой Небесный Союз и восемь храмов. Часть всего этого достанется пяти силам в качестве награды. То есть, оружейная секта погибнет, богатство разделит, а старейшины и ученики отойдут пяти силам, помрачнел Циньле. В худшем случае старейшины и ученики внешней секты будут убиты. Старейшины и ученики внутренней секты, вероятно, тоже не выживут, потому что ты покалечил Ши Цзиньюна, у той и Су Цзин. Лицо Се Цзинь Сюань было серьезным. Оружейную секту перебьют, всех до одного. Ту Цзе и Чжо Цань ощутили озноб. Они догадывались о судьбе оружейной секты, но когда Се Цзинь Сюань описала все без обиняков, они поняли, насколько это жестоко. «Вы как представитель семьи Се можете предложить только это?» — тихо воскликнул Циньле. «Это лучший исход», — сказала Се Цзинь Сюань. Циньле мгновенно ответил: «Спасибо за искреннее предложение, однако я не могу его принять, как и вся оружейная секта». У Се Цзинь Сюань дернулось лицо. «Пока семья Се не будет вмешиваться в дела оружейной секты, я могу гарантировать безопасность вашего дяди, иначе с ним случится то же самое, что с Ши Цзиньюном, у той и Су Цзин», — воскликнул Циньле. «Циньле, ты уверен, что это твоя позиция, что это позиция оружейной секты?» — похолодела Се Цзинь Сюань. «Я извиняюсь, но оружейная секта не хочет ни смерти всех членов, ни их тюремного заключения, где с ними будут обращаться, как с собаками». У Циньле было суровое выражение лица. «Пожалуйста, сообщите семье Се, что таково решение оружейной секты. Не забудьте сообщить, чтобы семья Се не вмешивалась. Пусть две другие семьи занимаются этим делом. Пока семья Се бездействует, ваш дядя в безопасности». «Неприкаянный дурак», — холодно воскликнула Се Цзинь Сюань. Циньле промолчал. «Я сказала все, что нужно было сказать. Если ты настаиваешь, если оружейная секта настаивает, то будь готов к краху секты, который случится в любой момент». Се Цзинь Сюань явно была разочарована итогами поездки. Бросив эти слова, она развернулась, вышла из зала и пошла прочь из города. В зале повисла тишина. Спустя долгое время Цинь Ле вздохнул и натянуто улыбнулся. «Брат Ту, сестра Цань, как вы думаете, я неприкаянный дурак? Мы знаем, что ты не согласишься на подобное, поэтому мы пришли не для того, чтобы убеждать тебя», — улыбнулся Ту Цзе. «Мы не такие, как она. Мы здесь не от имени темного зала или семьи Се. Мы здесь, чтобы встретиться с хорошим другом, с братом. Мы боимся, что больше не увидим тебя. Именно поэтому мы пришли, чтобы ни о чем не сожалеть в будущем. Вы не видите счастливой судьбы для оружейной секты?» Горько улыбнулся Цинь Ле. «Разве это не очевидно?» Чжо Цань бросила на него взгляд. «Гибель оружейной секты нужна Небесному Союзу и восьми храмам. Это силы меди. Разве может оружейная секта пережить этот кризис? Да и ты тоже. Какого черта ты стал мастером? Этим приятно хвастаться, но разве это так просто? В глазах других людей это выглядит просто дурачеством. Почему ты этого не замечаешь?» Цинь Ле продолжал горько улыбаться, но в его сердце оставалось тепло. Ту Цзе оставался Ту Цзе, Чжо Цань оставалась Чжо Цань. Они ни капли не изменились и пришли, потому что беспокоились о нем. У них не было скрытых мотивов, а их мысли были чисты. Они действительно пришли к нему. Цинь Ле рассказал им о том, что пережил, когда покинул одиночный хребет. Он рассказал не только про мир ледников, но и про все остальное. Ту Цзе и Чжо Цань тоже рассказали о своей жизни в темном зале, об обязанностях подчиненных второго мастера. Сейчас они проходили спецподготовку и готовились пойти на риск, ступить на поле битвы пустоты. Они посоветовали ему сбежать, прежде чем оружейную секту ликвидируют. Они надеялись встретиться с ним снова. Они ничего не сказали о планах Цао Сюаньжу. Они лишь сказали, что у Небесного Союза и Восьми Храмов было экстренное совещание, и что он должен быть осторожен. «Цинь Ле, мы надеемся, что ты переживешь эту войну, что мы снова тебя увидим». Ту Цзе еще раз обнял его. «Удачи, береги себя, не жертвуй собой ради оружейной секты, ты должен защищать свою жизнь», — наказала ему Чжо Цань. «Не волнуйтесь, ребята, я буду жить, и жизнь моя будет счастливой», — улыбнулся Цинь Ле и вывел их из зала. Затем он приказал Тянь Цзиньхая благополучно вывести их из оружейного города. Когда они ушли, он направился к лесу Кровавого Копья, что располагался за скалами. «Отраженный мир. Если я смогу прорваться в отраженный мир, я смогу воспользоваться секретами колонн, а вместе с бомбами глубинного уничтожения это все перевернет. У меня осталось мало времени, так что я должен успеть». Глава 221. Создание нового натального дворца. Лес был окутан туманом и кровавым дымом. По всему лесу были разбросаны бассейны различных размеров, наполненные бурлящей кровью. Казалось, кровавую воду нагревал подземный огонь. Многие бассейны были заняты бойцами Кровавого Копья. У некоторых на голой коже краснели раны, у некоторых были видны даже белые кости. Это были бойцы, которые участвовали в недавних сражениях. Они пришли сюда, чтобы вылечиться. Кровь в бассейнах помогала залечивать раны, восполнять запасы энергии и быстро возвращаться в боевую готовность. В глубине леса в одном из бассейнов лежала Фэньжун, одетая в кожаную одежду. Она потрясенно смотрела на бассейн, располагающийся рядом, наполненный самой густой кровью, которую только можно было найти. Кровавые камни, кровавая трава, кровь кровожадного демона, кровяные таблетки, сделанные из нескольких видов крови животных, все это было брошено в бассейн Сюли. Из бассейна выплескивалась крайне нестабильная и жестокая кровавая аура, вызывающая у Фэньжун тревогу. Казалось, что ее кровь в любой момент вскипит. «Хе-хе, неплохо, у вас действительно есть хорошие материалы», — странно посмеивался Сюли. Его бассейн был полон крови, которую слили с двух людей, а на его лице было написано «удовольствие». «На каком уровне ваша сила сейчас?» Цинь Ле подошел к Сюли и посмотрел на его бассейн. Кровь в его теле тоже почуяла беспокойство, став почти неуправляемой. «Позаботься о себе, мальчик», — усмехнулся Сюли, и его сверкающие белые зубы заставили людей содрогнуться. «Ты хочешь положиться на меня, чтобы защититься от сил меди? Ты должен отказаться от этих мыслей. Мне нужно не меньше 10 лет, чтобы вернуть хотя бы 80% моей истинной силы, и я не могу тебе помочь. Если я прорвусь в отраженный мир, я смогу изменить ход событий». Цинь Ле был серьезен. «А ты мне поверишь?» — холодно фыркнул Сюли. «Цинь Ле!» — крикнула Фэньжун. Цинь Ле посмотрел на нее. Он молча отправился выбирать себе место. Он достал сердце змеи темной луны. У полноценного сердца должно было быть 6 углов. Однако их было лишь 5, потому что один угол он обрубил, чтоб создать бомбы глубинного уничтожения. Однако он не мог не ужаснуться. Сердце напоминало белый, непрозрачный кристалл. Оно лежало в его ладони, теплое и гладкое на ощупь. Когда он активировал небесный гром, непрозрачное сердце змеи темной луны вдруг засияло. Присмотревшись, он заметил, что в сердце образовались светящиеся комки. Каждый комок содержал поразительное количество энергии грома. Это была чистейшая энергия грома. Теперь ему нужно было извлечь эту энергию из сердца животного и отправить ее в натальный дворец. В его духовном море было уже 7 натальных дворцов. 3 землисто-желтых шара, созданные энергией геоцентрического магнетизма, 2 светящихся ледяных шара, созданных энергией холода, и 2 шара, окруженных молниями. Чтобы прорваться в отраженный мир, ему нужно было достичь пика своего текущего развития, то есть довести количество натальных дворцов до 9. Не хватало 2 натальных дворцов. Сердце змеи темной луны было сокровищем, которое могло бы подарить ему еще один натальный дворец. Сюли, Фэньжу и Цинле закаляли свои тела, окруженные лесом, над которым повисли кровавый туман и привкус крови. Они знали, что 5 сил не пойдут на необдуманные шаги, пока Небесный Союз и 8 храмов не вышлют профессионалов. Они не осмелятся напасть на оружейную секту, потому что Туси мертв, а Сичжичана взяли в плен живьем. Поражение 2 бойцов завершенного мира было достаточно, чтобы запугать 5 сил, так что у них было время. Они могли восстановиться, пока не прибыли более сильные враги. Голубые электрические нити опутали его тело, словно юркие змеи. Молнии стали еще толще, приглушенно грохотал гром. Энергия грома вытекала из сердца змеи темной луны и потоком стекала в его духовное море. Энергия грома, не попавшая в духовное море, заполняла 2 натальных дворца. Когда они наполнились, энергия грома распространилась по его костям, плоти, крови, ключевым точкам, мышцам и венам, но не создала новый натальный дворец. «Мальчик, если ты хочешь создать натальный дворец, тебе нужно за короткий период времени накопить много энергии. Медленное выкачивание энергии из этого сердца не поможет тебе сформировать натальный дворец. Хочешь, я помогу тебе?» Сюли смеялся, лежа в бассейне. Цинле посмотрел на него. «Как вы можете мне помочь? Дайте мне сердце», — протянул руку Сюли. Цинле на мгновение задумался и кинул ему сердце животного. «Это сердце змеи темной луны, будьте осторожны, не раскрошите его». «Не беспокойся, это всего лишь сердце животного 4-го ранга», — сверкнул глазами Сюли и ухватил сердце высохшими пальцами, перепачканными кровью. Из его пальца вылетел виток разъяренной энергии. Молнии полились из кончиков пальцев, а его ладонях загрохотал гром. «Я активировал всю энергию, что есть в этом сердце. Это избавит тебя от траты времени», — усмехнулся Сюли. «Однако тебе все равно будет немного трудно. Надеюсь, ты выдержишь это. Хе-хе, иногда переедать приятно. Как же приятно смаковать этот вкус». Ярко горящее сердце выпустило блестящую молнию и, сопровождаемое рокотом грома, покатилось к Цинле. Животные 4-го ранга были равны по силе бойцам пустого мира. Сердце животного было источником энергии для самих животных и бойцов. Вся энергия, хранящаяся в ядре, освободилась. Невероятные вибрации, которые исходили от сердца, заставили Цинле побледнеть. Бойцы, которые не культивируют искусство грома, не смогут противостоять разрушительной силе этого сердца. «Но ты с ним знаком и, значит, сможешь это вынести», — Сюли посмеивался так, словно взял реванш. Сердце, яркое, словно солнце, легло на грудь Цинле. Испуская волны кровавой ауры, оно крепко вцепилось ему в кожу. Цинле показалось, что его ударили большим молотом. Зрение стало размытым, а тело сотрясал неуправляемый тремор. Разъяренная, мощная энергия грома и молнии напоминала энергию с 9-го круга ада. Энергия грома и молнии яростно проникала в каждый уголок его тела. Глава 222. 8-й натальный дворец. Сюли не мог не испытывать никакой ненависти к Цинле, ведь половина его души была заключена в тюрьму. Он ненавидел, но не смел убить Цинле. Он не смел умереть вместе с ним, так что он мог лишь терпеть. Конечно же, ему было приятно узнать, что Цинле было трудно с чем-то справиться. Энергия грома и молнии, прячущаяся в сердце змеи темной луны, затопила тело Цинле. Цинле испытывал боль из-за такого количества энергии грома и молнии. Это был шанс нанести ответный удар. «Мальчик, ты не можешь создать натальный дворец, поглощая ее медленно. Нужно огромное количество энергии разом». Сюли улыбнулся и странно рассмеялся, ты не можешь позволить себе тратить время. Не вини меня, я всего лишь помогаю тебе. Разве Цин Ли не будет страдать из-за энергии грома?» – изумилась Фэн Жун. В ее взгляде мелькнуло беспокойство. Светящиеся молнии напоминали толстые электрические цепи, сковывающие тело Цин Ли. В его костях раздавались раскаты грома. Сердце животного четвертого ранга застряло в его груди, освобождая дикую и жестокую энергию грома и молнии. В сознании Цин Ли взревел гром девятого неба. Ему казалось, что его окружает апокалиптический шторм. Гром и молнии разрушали его сознание. Тонкие электрические нити, похожие на иглы, пронизывали его мышцы, кровь и плоть, вибрировали в трескающихся костях. Боль поглотила каждую клетку тела, каждую каплю крови. Эта боль была в несколько раз сильнее, чем боль от удара молнии. Он не мог подавить этот гром. Это нарушило тишину леса и привлекло внимание всех бойцов кровавого копья. Он протяжно выл, словно проклятый зверь, мечтающий умереть. Это лишило всех мужества. Дуги молнии окружали тело Цин Ли плотной электрической сетью, расползающейся на десятки метров. Сюли и Фэн Жун находились в ее досягаемости. Хе-хе. Когда энергия выходит из сердца животного четвертого ранга в один момент, энергию можно даже рассмотреть. Из тела Сюли, которое трудно было разглядеть из-за молний, потек кровавый туман. Теперь молнии не могли повредить его телу. Не слишком ли это интенсивно? Освобождение энергии из сердца животного четвертого ранга может взорвать духовное море бойца пустого мира. А он всего лишь в натальном измерении, волновалась Фэн Жун. Она лежала в бассейне, и удары молнии ее не беспокоили. Но когда она протянула руку и коснулась голубой молнии кончиком пальца, он тут же почернел. Она поняла, что каждый удар молнии содержит в себе неимоверное количество энергии. Цин Ли был окутан громом и молниями. Как он терпел это? Да, ему будет трудно. Но он не умрет. Сюли посмотрел на нее и равнодушно сказал, вы должны видеть силу его тела. Он превосходит многих бойцов, стоящих с ним на одном уровне. К тому же, в этих бассейнах он впитал столько энергии. У него очень выносливый организм. Если его тело такое сильное, то нет ничего удивительного в том, что он может это вытерпеть. Господин, как вас, такого могущественного, заключили в колонну? Спросила Фэн Жун. Глаза Сюли сверкнули, а его лицо искривилось, став похожим на морду старого кровожадного демона. Он злобно уставился на Фэн Жун и злобно сказал, осторожнее, в следующий раз, когда вы осмелитесь задать такой вопрос, я превращу вас в кровавого демона. Пленение было для него постыдным событием, которое навсегда останется в его сердце. Он не был готов даже говорить об этом. Лицо Фэн Жун побледнело, и она вмиг затихла. Она не осмелилась сказать хотя бы слово. Она лишь смотрела на Цин Ли. Она заметила, что Цин Ли лежит в бассейне с достоинством, а выражение лица у него крайне спокойное. Даже вопли теперь стали гораздо тише. Казалось, Цин Ли адаптировался к разрушительной силе энергии грома и молнии. Она не знала, что энергия перемещается из сердца животного в духовное море Цин Ли. Толстые, жирные молнии, похожие на крылатых драконов, пронизывали духовное море. Они падали с небес, словно бесчисленные хрустальные нити, соединяя духовное море с небосводом, заполняя его вибрациями смертоносного грома. Семь натальных дворцов окружал духовный туман, они напоминали солнце, вспыхивающие желтым, белым и голубым. Электрические драконы бесчинствовали, нанося удары по желтым и белым светилам, которые дрожали и разгорались все ярче. Два голубых солнца испускали пылающие молнии, ревущие раскаты грома смешивались с диким ревом волн. Цин Ли был в этом мире богом, который скручивал молнии. Молнии собираются вместе. Душа плавала в небе, словно исполинский бог. Вибрации, которые она испускала, доходили до каждого закутка духовного моря. Казалось, бесчинствующие электрические драконы услышали зов бога и сконцентрировались в одной точке. Длинные молнии скрутились, находясь под контролем Цин Ли, который был здесь создателем. Они напоминали длинные электрические реки. Между ладонями медленно формировалась расплывчатая фигура. Молнии скопились на огромной ладони души Цин Ли, и горящий шар из молнии говорил о рождении нового мира. Новый мир, заполненный грохотом грома и молниями, постепенно принимал четкие формы. Молния описала дугу, и этот мир начал сжиматься. В конце концов, на его месте появилась шаровая молния. Восьмой натальный дворец сформировался. Исполинская душа выплеснула всю силу своего сознания. Лес окутывал кровавый туман. Огромная сеть молний, оплетающая Цин Ли, медленно сжималась. Все нити молнии погружались в его пылающее тело. Сердце змей темной луны, прикипевшее к груди, потускнело, покрывшись серо-белыми пятнами. Камень начал покрываться трещинами. Вдруг сердце взорвалось. Обломки не успели упасть на землю, они превратились в прах и рассеялись по ветру. Это означало, что из сердца выкачали всю энергию. Сердце, потерявшее силу, превратилось в пыль, которая не годилась в подметке даже обычному камню. Прошел день, прошла ночь. Тело Цинле больше не создавало гром и молнии, а его аура стала чрезвычайно спокойной. Сюли уже давно не обращал на него внимания. Его лицо погрузилось в кровь. Кровь кипела, пузырилась, а энергия бурно циркулировала в кровяном растворе. Фэнь Жун иногда открывала глаза, чтобы посмотреть на Цинле. Она боялась, что что-то случится. У ворот, ведущих в Дистрикт Огня, у ворот скапливалось все больше и больше людей. Люди пяти сил были здесь уже день, но так и не осмеливались нападать. Они ждали подкрепления, ждали атаки, которая позволит захватить город за один миг, которая погубит оружейную секту. 12 часов назад прибыл гроссмейстер темного зала, Фу Чжо Хуэй, и его подчиненные. 4 часа назад приехал мастер небесных гор, Цзян Хэн и Фу Чен, один из трех камней. 2 часа назад прибыли другие мастер долины семи врагов. Наконец появился мастер фиолетового моря, Юдай, которому было дольше всего добираться до оружейной секты. Все, кроме лорда темной башни, Ди Ши Цзу, стояли у ворот, ведущих в Дистрикт Огня. Это палец Цзин, Фэнь Лин передала Юдаю нефритовую бутылку. Она была невероятно холодной, а внутри лежал бледный палец. Палец, который был так знаком Юдаю. В молодости Юдай снискал славу сердцееда. Дойдя до средних лет, он не растерял красоты и приобрел харизму зрелого мужчины. Юдай до сих пор был популярен, у него везде были любовницы. Он был охоч до женщин. Цзин, Цзин. Юдай поглаживал нефритовую бутылку, а его красивое лицо становилось мрачным и пугающим. Через некоторое время Юдай посмотрел на мастера небесных гор Цзян Хэна и гроссмейстера темного зала Фу Чжо Хуэя. Он сказал: «Мне все равно, что решил темный зал и небесные горы. Фиолетовый туман не оставит в живых ни одного старейшину, ни одного ученика оружейной секты. Я не оставлю это просто так». У То тоже отрезали палец. «Небесные горы приложат все силы, чтобы исполнить желание брата Ю», — холодно сказал Цзян Хэн.